Посмеивались кряжестые дальневосточные старички. Пол-литра за месяц — невелико пьянство. Брехман попробовал, хотя и не совсем так, как рекомендовали старожилы. Однажды утром, когда армейские спортсмены готовились к состязаниям по бегу, он отправился к месту соревнований, захватив с собой две ничем не отличающиеся бутыли. Коричневатая жидкость в одной бутыли представляла собой женьшеневую настойку, приготовленную строго по народному рецепту. В другом сосуде была точно так же подкрашенная водка. Перед самым стартом фармаколог выдал половине бегунов по 30 граммов настойки, а другой половине столько же водки. Никто из бойцов, пустившихся затем в 3-километровый бег, не знал ни цели эксперимента, ни того, какой препарат они приняли. И тем не менее, все произошло так, как предсказывали старички-старожилы. Бегуны, вкусившие женьшень, пришли к финишу в среднем на 51 секунду раньше. Много это или мало? Брехману, опытному бегуну на средней и длинной дистанции, не стоило большого труда вычислить. Если бы солдаты, получившие женьшеневую зарядку, участвовали в эстафете на 150 километров, то они донесли бы эстафетную палочку по крайней мере на час раньше, чем их товарищи, подкрепленные только спиртом. Изрядная разница. И так доказано. Женьшень, древнейший представитель дальневосточной флоры, действительно способен поднимать силы человека. Это не легенда, не результат самовнушения, а научный факт. Почему же научная медицина 40-х годов 20-го столетия не спешит воспользоваться этим фактом? Брехман засел за литературу о корне жизни. Оказывается, европейцы узнали о женьшене не так уж давно. Первым о чудо-растении рассказал в 1713 году вернувшийся из Китая французский миссионер Жарту. Среди прочих данных Жарту привел в своем отчете слова из приказа китайского императора. «Женьшень помогает при всякой слабости». В случаях чрезмерного телесного или духовного утомления или усталости. Уничтожает мокроту и скопление ее. Останавливает рвоту, укрепляет желудок, увеличивает аппетит и помогает пищеварению. Укрепляет грудь и сердечную деятельность организма. Ободряет настроение духа, увеличивает лимфу в крови, хорошо помогает против внезапных головокружений в жару, поправляет ослабевшее зрение и поддерживает жизнь в преклонном возрасте. Казалось бы, такая реклама хоть кого может распропагандировать, но европейские медики остались равнодушными к женьшеню. Только ботаник Карл Линней, творец классификации мировой флоры, как бы подтверждая чудесные свойства китайской травки, окрестил род которому она относится, именем Панакс, что в переводе с греческого означает «лекарство от всех болезней». «Пан все, акос исцеляю». Испытывать женьшень методами современной науки ученые начали только в XIX веке. После 100 лет испытаний английские, французские и немецкие фармакологи пришли к единодушному мнению: целебная сила китайского корня равна 0. С этим согласился и русский фармаколог Нелюбин, а позднее несколько советских исследователей. Народная и научная оценка того или иного лечебного средства нередко разнятся между собой. Чаще всего правой стороной оказывается наука. Однако с женьшенем получилось не так. Секреты этого корня, хорошо ведомы простым людям, долго оставались недоступными для наиболее знающих фармакологов мира. Почему? Мы привыкли относить успехи или неудачи ученого главным образом к его личной одаренности. Соглашаемся на крайний случай, что исследователю необходима удача, счастье. Но успех поиска связан и с общим уровнем знаний в каждую эпоху. Точнее будет сказать, что от своего вчера к своему завтра наука восходит в прямой зависимости от совершенства научных методов. В течение многих десятков лет фармакологи испытывали неизвестные им химические и растительные препараты на здоровых, нормальных животных или на изолированных органах. Искатели новых лекарств задавались одними и теми же вопросами. Действует ли препарат на сердце лягушки? Усиливает он или ослабляет дыхание кошки, находящейся под наркозом? Поднимает или снижает у нее кровяное давление? Сокращает или расслабляет мышцы изолированной матки? Ах, не усиливает, не ослабляет, не действует. Значит, не о чем и говорить. Препарат бесполезен. Само по себе испытание лекарств на изолированных органах – дело нужное, ценное, полезное. Но даже самый хороший метод всегда в какой-то момент ставит предел возможностям ученого. Экспериментируя на здоровом, нормальном животном или изолированном органе, можно открыть лишь такие лекарства, какие уже существовали прежде. Мочегонные, патагонные, сосудорасширяющие, жаропонижающие, слабительные. Между тем, медицина ждет не просто новых лекарств, а препаратов нового действия. Нужны лекарства, которые станут повышать сопротивляемость организма самым различным вредным воздействиям. Нужны безвредные, сильнодействующие стимуляторы и тонизирующие вещества, средства, усиливающие производство клеток крови, препараты для регуляции обменных процессов. На изолированном отрезке кишки такое не получишь. Женьшень тоже прошел испытания по классической методике и был объявлен ни на что непригодным. Причина та же. Старый метод не способен выявить в препарате новые, неизвестные еще науке свойства. Дойдя до этой мысли, Брехман написал Лазареву: «Лабораторные данные, полученные в опытах на здоровых животных, чаще всего совершенно неадекватны тем условиям, в которых лекарство будет потом реализоваться в организме больного. Этот разрыв между лабораторией и клиникой мы должны заполнить широким фронтом экспериментально-терапевтических исследований. Мы – это та самая группа врачей-дальневосточников, которая тайком от начальства во внеурочное время ставила свои опыты с женьшенем. А то, что капитан медицинской службы Брехман называл экспериментально-терапевтическим исследованием, было ничем иным, как применением нового фармакологического метода, настолько нового, что он годился для розыска лекарств, никогда раньше в аптеках не бывавших. Да чего же все-таки тяжело совершать открытие. Весь 1948 год ушел на то, чтобы придумать опыт, с помощью которого удалось бы вытянуть из корня жизни его секреты. Женьшень-стимулятор, очевидно, значит, животное, получившее препарат, может произвести большую работу, чем обычно. Но как в точных единицах измерить силу стимуляции, величину этой дополнительной работы? Необходимо, чтобы два животных, подопытное и контрольное, находились перед и во время опыта в совершенно одинаковом физическом состоянии. Их надо, как бегунов перед стартом, поставить на некую общую физиологическую черту. Но мыслимо ли достичь абсолютного равенства сил у двух мышей или кроликов? А без этого нет никакой уверенности, что именно данный препарат дает в эксперименте прибавку работы. Мало ли всякого рода резерва в организме? Большие открытия всегда просты, но то, что в конце концов предложил Брехман, с первого взгляда могло даже показаться кощунством по отношению к большой науке. Вот как сам он описывает свои опыты. В полутемной, заплесневелой комнатушке, которую нам с трудом удалось отбить, мы с Машей, примечание автора, госпитальной санитаркой, которая помогала Брехману в те годы, установили клетки с мышами и большой оцинкованный бак с водой. Кроме бака нам служили только часы и настольная электрическая лампа. Эксперимент выглядел так. Ученый бросал воду мышей и смотрел, как они плавают. Зрелище не самых занятных, но продолжалось долго. Зверьки барахтались 5-7 часов. В какой-то момент они полностью теряли силы и шли на дно. Этой минуты и ждал фармаколог. Абсолютное утомление организма было той искомой отправной точкой, которая необходима для точности опыта. Утопленников извлекали из воды, обсушивали над лампой, после чего начинался второй тур. До предела истощенным мышам экспериментатор с помощью зонда впрыскивал в желудок строго рассчитанную дозу экстракта женьшеня. Контрольным животным давали только спирт. И снова марш в воду. Вот тут-то и выявлялась мощь корня жизни. Мыши, получившие спирт второй раз, держались на воде недолго, всего лишь часа полтора-два, а женьшеневые зверьки выдерживали вдвое дольше. Препарат вдвое повышал их выносливость. Впервые за 5000 лет действие женьшеня получило количественное выражение в опытах на животных. Позднее, чтобы ускорить опыт, Брехман и его верная помощница Маша стали прикреплять на хвосты своих подопытных свинцовые грузики, равные 20-й части веса мыши. А потом ученый сконструировал даже специальный аппарат, в котором подгоняемая электрическим током мышь бегала до полного изнеможения. Но главное было не в технике опыта, а в том, что новый метод раз навсегда опроверг взгляд на лечение женьшенем как психотерапию и спиртотерапию. Мыши в баке доказали это со всей присущей им объективностью. Одновременно опыты Брехмана показали, характер женьшеня не так-то прост. Препарат приходит на помощь лишь тогда, когда организм попадает в неблагоприятные обстоятельства. Экспериментируя на здоровом, ненагруженном животном или пользуясь изолированным органом, эти свойства обнаружить невозможно. Так в фармакологию пришел новый метод, а вместе с ним и новое слово об огромных возможностях женьшеня. Ну и странное же это оказалось лекарство. Стоило его дать человеку, и оно почти немедленно повышало его умственную энергию. Корректоры под влиянием препарата скорее и вернее проверяли корректурный текст. Телеграфистки допускали меньше ошибок. Это был мощный стимулятор. Но насколько бережнее по сравнению с феномином действовал он на нервную систему. Как и феномин, настойка корня снимала утомление, поднимала работоспособность. Но после дежурства подопытная телеграфистка могла, вернувшись домой, спокойно уснуть. Женьшень не перевозбуждал, не лишал ее сна. А тому, кто принимал настойку женьшеня месяц-полтора подряд, открывалась другая, тонизирующая сторона его действия. У человека появлялся хороший аппетит. Он лучше спал, интенсивнее работал, постоянно испытывал чувство бодрости и душевного покоя. Старики и дальневосточники не ошибались, когда советовали фармакологу попить настойку. Настойка корня женьшеня обладала свойствами, каких действительно нет ни одного лекарства –